Войдя в маленький салон и увидев облокотившегося о камин Уврара, Марианна невольно отметила, что, несмотря на его богатство, этот человек совершенно не подходил к окружавшей его обстановке. Ей было ясно, что кроме денег ничто не может привлекать женщин к такому низкорослому малому с повадками пролазы, с прореженными пятым десятком гладкими волосами на макушке, у которого всегда был вид одетой вешалки, несмотря на все усилия придать элегантность его слишком дорогой одежде. Тем не менее, Габриэль Уврар имел успех, и не только у Фортюне, которая ничуть не скрывала свою любовь к деньгам. Поговаривали, что томная, божественная, вечно девственная Жюльетта Рекамье дарила ему свою благосклонность, равно как и некоторые другие красавицы. Хотя второй возлюбленный, мадам Гамелен, был ей не более симпатичен, чем первый, этот казался просто отвратительным. Марианна постаралась принять приветливый вид и, подходя к обернувшемуся на скрип двери банкиру, улыбнулась. С возгласом удовлетворения Уврар обхватил руки молодой женщины, запечатлел на каждый поцелуй и, не отпуская, мягко увлек ее к розовой софе, на которой Фортюне проводила долгие часы безделья, лакомясь сладостями и читая редкие легкие романы, которым суровая императорская цензура позволяла увидеть свет. — Почему не прийти прямо ко мне, дорогая красавица? — упрекнул он полным задушевной близости тоном. — Напрасно было беспокоить нашего друга из-за подобной мелочи. Слово «мелочь» понравилось Марианне. По ее мнению, 20 000 ливров — изрядная сумма, и надо быть банкиром, чтобы говорить о ней с такой непринужденностью. Вместе с тем это добавило ей смелости. Уврар продолжал. — Вы должны были немедленно найти меня дома. Это избавило бы вас от всяких хлопот. «Но я никогда не осмелилась бы», — сказала она, одновременно пытаясь освободить руки. «Не осмелились бы. Такая красивая женщина. Неужели вам никогда не говорили, что красота зачаровывает меня, что я ее верный раб? А кто же в Париже может быть прекрасней императорского соловья?» «Императорского соловья? Ну да, это так прозвали вас, восхитительная Мария Стелла. Вы об этом не знали?» «Видит Бог, нет», — сказала Марианна, которая нашла, что ее собеседник слишком галантен для человека, у которого собираются занять крупную сумму. Но Уврар уже продолжал. «Я был на вашем выступлении в Фейдо. Ах, какое чудо! Какой голос! Какая грация! Какая красота! Я не солгу, если скажу, что вы привели меня в восторг. Я был полностью очарован вами. Этот редкий тембр, такой волнующий, а лебединая шея и лепестки роз вместо губ, из которых бил волшебный фонтан звуков. Кто не был готов преклонить колени от восхищения? Я, например, вы слишком снисходительны», — оборвала его смущенная Марианна, начинавшая бояться, что банкир подтвердит свои слова действием и упадет перед нею на колени. «Прошу вас, однако, оставим в покое этот вечер. Он принес мне совершенно не то, чего я желала». «О, несчастный случай с вами! Действительно, это было очень неприятно. И с тех пор вызвавшие его причины только умножились. Так что я прошу извинить меня, если я кажусь вам нетерпеливой и недостаточно учтивой, но я нуждаюсь в уверенности. Вы понимаете прекрасно, что только очень затруднительное положение, в которое я попала, вынудило меня обратиться за помощью. К другу. Другу. Верному и преданному. Надеюсь, вы не сомневаетесь в этом? Иначе я не была бы здесь. Итак, я могу рассчитывать на эту сумму, ну, скажем, послезавтра?» «Безусловно. Вас устроит послезавтра пополудни. Нет, это невозможно. Я должна петь в Тюильри перед их величествами. С трудом, но ей все-таки удалось произвести множественное число. Уврар кивнул с ханжеской улыбкой. Тогда послезавтра вечером, после приема, я буду ждать вас у себя. У меня будет гораздо приятнее, чем там. Мы сможем поболтать, лучше познакомиться. С внезапно покрасневшими щеками Марианна резко встала, вырвав руки из цепких лап банкира. Ей вдруг стало ясно, на каких условиях Уврар согласится одолжить ей деньги. Дрожа от негодования, она воскликнула: «Мне кажется, мы неправильно понимаем друг друга, господин Уврар. Дело идет о займе. Эти 20 000 ливров я верну вам не позже, чем через 3 месяца». Любезная мина банкира сменилась недовольной гримасой. Он пожал плечами. «Да кто вам говорит о займе? Подобная вам женщина может требовать все. Я дам вам гораздо больше, если вы пожелаете». «Я не хочу больше. Я соглашусь только на заем». Банкир со вздохом встал и приблизился к молодой женщине, предусмотрительно отступившей к камину. Его голос, только что такой медоточивый, стал резким, а во взгляде зажегся недобрый огонек. «Предоставьте дела мужчинам, моя дорогая, и просто согласитесь с тем, что вам предлагают от чистого сердца. За что? Ну, за ничто. Или за пустяк? Немножко вашей дружбы, часок вашего присутствия, право полюбоваться вами, подышать одним воздухом». Он снова протянул к ней жадные руки, готовые схватить или обнять. Над белоснежным галстуком желтое лицо банкира стало кирпично-красным, тогда как глаза его плотоядно впились в чудные полуоткрытые плечи. Дрожь отвращения сотрясла Марианну. Как она смогла сделать такую глупость и обратиться к этому человеку с темным прошлым, недавно освобожденному из тюрьмы, куда его посадили в феврале за грязную аферу с мексиканскими пиастрами, совершенную в компании с голландцем Вандербергом? Это было чистое безумие. «С тем, что вы требуете», — резко бросила она в отчаянной попытке запугать его, — «я не могу согласиться, ибо император не простит этого ни вам, ни мне. Вы что, не знаете, что я являюсь императорской привилегией?» «Привилегии дорого оплачиваются, сеньорина. Те, кто извлекает из них пользу, должны проникнуться этой истиной и поступать таким образом, чтобы не перегнуть палку. Поскольку это произошло, поразмышляйте. Сегодня вы устали, заметно взволнованы. Безусловно, свадебные торжества должны причинить страдания одной из привилегий. Но не забывайте, что послезавтра вечером 20 000 ливров или больше будут ждать вас у меня, если понадобится, то и всю ночь, и весь следующий день». Не отвечая и даже не взглянув на него, Марианна повернулась и направилась к двери. Ее достоинство, ее высокомерие придали ей вид оскорбленной государыни, но в сердце царило отчаяние. Единственная возможность достать деньги утрачена, ибо никогда, ни при каких обстоятельствах она не согласится на условия Уврара. Она наивно полагала, что сможет получить заем под честное слово, но в очередной раз убедилась, что любая сделка с мужчинами приобретает своеобразный оттенок, когда женщина молода и красива. «Я знаю с десяток жаждущих, которые дадут тебе столько за одну ночь любви», — сказала Фортюне. «До какой степени мадам Гамелен посвящена в намерении Уврара? Не потому ли ей было сделано недостойное предложение, что той не удалось самой довести дело до конца? Но Марианна не решилась поверить, что подруга могла так хладнокровно толкнуть ее в отвратительную ловушку. Ответ на заданный себе горький вопрос она получила, едва ступив на порог, услышав осторожный голос Уврара. «Не забудьте, я буду ждать вас. Но, само собой разумеется, нет необходимости, чтобы дорогой Фортуне стало известно о нашем заговоре. Она очаровательна, но так ревнива». «Ревнива? Фортуне?» Марианна едва не забыла о своем гневе и готова была расхохотаться прямо ему в лицо. Неужели этот ублюдок считал себя достаточно неотразимым, чтобы вызвать ревность у такой экзотической птички, как прекрасная креолка? Она ощутила непреодолимое желание бросить ему правду в глаза. Именно сейчас очаровательная, но ревнивая предавалась неистовой страсти в объятиях красавца, бывшего ее подлинным возлюбленным. Только чтобы увидеть, как банкир на это прореагирует. Но мадам Гамелен жила по своему хотению, и Марианна ни за что на свете не причинила бы ей ни малейшей неприятности. Впрочем, утешением было узнать, что она не ведала о мелкой подлости Уврара и условиях сделки, которую он предложил. И вдруг Марианна подверглась другому искушению — тотчас же пойти и сообщить о создавшейся ситуации, и она сделала бы это, будь Фортуне одна. Но Марианне не хотелось ни встречаться с неистовым Фурнье, ни нарушать тет-а-тет влюбленных. «Передайте мадам Гамелен, что я встречусь с нею завтра», — сказала она подбежавшему Жонасу. «Мадемуазель Марианна, но вы не можете уйти по Босто так. Подождите немного, я велю залазить. Нет необходимости же у нас, вот и моя карета». Действительно, сквозь застекленные двери вестибюля она увидела Гракха Ганнибала, который после лихого разворота остановил лошадей у крыльца. Но пока Жонас заботливо укутывал ей плечи кашемировой шалью, глаза ее расширились от изумления при виде выпрыгнувшего из кареты Аркадиуса. Оборванные лацканы и фалды черного фрака, свисавшие с шеи остатки кружев рубашки, продавленная шелковая шляпа, подбитый глаз и многочисленные царапины, покрывавшие лицо виконта де Жолеваля, свидетельствовали о славной битве, которую ему пришлось вынести, в то время как гордо восседавший на своем сиденье Грак, без шляпы, взъерошенный, с пылающими щеками и сверкающими глазами, все еще потрясал кнутом, словно Юпитер молниями. «Господи!» — вздохнула Марианна. «Наконец-то! Но откуда вы взялись?» «Из толпы! Где вы нас оставили?» — пробурчал Жолеваль. «Конечно, вы выглядите гораздо свежее, чем мы. Но, насколько я помню, у вас при выезде было розовое платье. Оно тоже попало в свалку. Однако, мой друг, садитесь, надо возвращаться. Вам срочно необходима ванна и прочий уход. Домой, Грак, и как можно быстрее. Если вы хотите, чтобы я скакал во весь опор, надо миновать стену откупщиков и объехать пол Парижа. Делай, как хочешь. Только доставь нас домой и избавь от встреч с толпой». В то время как экипаж выезжал за ограду особняка, Аркадиус снова стал промокать глаз носовым платком. «Итак, — спросил он, — вы что-нибудь добыли?» Мадам Гамелен сразу предложила 10 000. «Очень приятно, но этого недостаточно. А вы не пытались поговорить с Увраром, как я вам советовал?» Марианна прикусила губу и нахмурилась, вспомнив, что из этого вышло. «Да, Фортуне устроила мне с ним встречу, но мы не пришли к соглашению. Он слишком дорогой для меня, Аркадиус. Наступило короткое молчание, использованное Жолевалем, чтобы взвесить эти несколько слов, открыть подлинный смысл которых не составило для него большого труда. — Так, — сказал он только. — А мадам Гамелен осведомлена о предложенных условиях сделки? — Нет, и совсем не обязательно, чтобы она узнала. Правда, я сначала хотела было рассказать ей обо всем, но она ужасно занята. — Чем же? Какой-то раненый в плечо солдафон, свалившийся ей словно снег на голову, который, видимо, занимает большое место в ее жизни. Некий Фурнье, я знаю. — Ага, значит, гусар вернулся. Он ненавидит императора, но не может долго оставаться вдали от поля битвы. Марианна вздохнула. — Интересно, есть ли хоть что-нибудь, о чем бы вы не знали, друг мой? Улыбка Жолеваля превратилась в гримасу из-за болезненных царапин и ссадин на лице, и он печально посмотрел на остатки шляп. — Да. Как мы, например, достанем 20 000 ливров, которых нам еще не хватает? Остается только один выход. Мои драгоценности. Даже если это станет причиной ссоры с императором. Завтра вы посмотрите, можно ли их заложить. В противном случае придется их продать. Вы абсолютно не правы, Марианна. Поверьте мне, лучше будет повидаться с императором. Попросите у него аудиенцию. И раз вы послезавтра поедете в Тюильри... Нет, ни за что. Он слишком хорошо умеет задавать вопросы, и есть вещи, о которых я не хотела бы ему говорить. Кроме того, — печально добавила она, — я и в самом деле являюсь убийцей. Я убила женщину, правда, не желая этого, но тем не менее убила. И не хочу, чтобы он узнал это. А вы думаете, он не будет задавать вопросы, если узнает, что вы продали изумруды? Его подарок. Постарайтесь так договориться, чтобы сохранить возможность выкупить их через 2 или 3 месяца. Я буду петь везде, где мне предложат. Можете заключать контракты. Хорошо, вздохнул Жолеваль. Я сделаю все, как смогу лучше. А пока возьмите это. Порывшись в кармане своего испачканного белого жилета, он вытащил оттуда что-то круглое и блестящее и всунул его в руку Марианне. «Что это такое?» — спросила она, нагибаясь, потому что в карете царила почти полная темнота, и трудно было что-нибудь разглядеть. «Небольшой сувенир. На память об этом замечательном дне», — ухмыльнулся Жолеваль. «Одна из медалей, что недавно разбрасывали. Я добыл ее в трудной борьбе. Сохраните ее, ибо я заплатил за нее достаточно дорого», — добавил он, вновь начав ухаживать за опухшим глазом. «Я глубоко сочувствую вашему несчастью, мой бедный друг, но поверьте, даже если я проживу 1000 лет, я не забуду этот день».